Дождь. Дождь жидковат и не в силах пробиться сквозь крону надворных дерев. Весь оставаясь в листве, он завяз навсегда, как лиана, испеленутый лев. И не дойдя до земли, испарением станет и тяготой в легких опять. И не найдя облегчения в дожде, мы пойдем с тобой в душ, а потом сразу спать».